Глава 16. Первым делом я раскидал полученные законно 40 очков навыков между силой и выносливостью. Эти два параметра сейчас самые значимые для меня, ибо они мне и помогают выжить. Ну и не только выжить, еще и хорошенько по мордам противникам бить. Так что в данный момент мои характеристики выглядели следующим образом. Статус. Уровень 51. Раса – генномодифицированный ящер. Ранг – босс. Цель – небольших рейдов за редкими ингредиентами и припасами. Сила – 220, ловкость – 200, интеллект – 110, выносливость – 220, мудрость – 110, восприятие – 141, здоровье – 4400 единиц. Магическая энергия – 2200 единиц. Запас выносливости – 4400 единиц. Концентрация – 2820 единиц. Вроде ничего особенного в моих характеристиках нет. Если сравнивать с некоторыми другими игроками, то я кажусь даже слабеньким на их фоне. Но если заглядывать в характеристики моих подчиненных, то только Гектор может потягаться со мной в силе и выносливости, а по остальным характеристикам он отстает от меня в 2-3, да даже 5 раз. Так что развит я достаточно неплохо. Осталось только эти характеристики подтянуть перековкой копья. Благо оно, даже сломанное, дает мне характеристики. «Да, мастер!» Подлетел ко мне Дархан спустя примерно минуты две, после того, как я его крикнул. «Звали? Ты куда пропал?» – удивленно спрашивал я. «Ты же только что был тут, сдерживал цепями демона, а потом просто взял и исчез. Тебя что, убили?» «Нет!» – помахал ладонями в разные стороны красный ящер. «Просто убежал наносить на плохенький меч руны, которые усиливают атаку против демонов. С цепью уже помогло, думал, и с мечом поможет». «Слушай», — задумался я на одно мгновение, прогоняя несколько раз в мыслях его слова. «А ты хорошо придумал. А что если попробовать на плавящийся металл наложить руну? Она потеряет свои свойства, так как суть наложенных чар с помощью рун именно в самой структуре рун и сконцентрированной в них магии», сказал с умным видом Дархан, приподняв когтистый указательный палец вверх. «Ну а так, то реально ничего не выйдет. Я уже пробовал. Надо наносить руны только на готовый материал». «А чем ты обычно наносишь руны?» — слегка прищурился я, приподняв краешки губ. «Краской?» — почему-то спросил кузнец, хотя я ждал утвердительного ответа. «Самой обычной краской. Просто она практически вечна из-за того, что в этой краске содержится магия». «А что если попробовать наносить руны жидким металлом?» — ударил я по плечу кузнеца, а потом приобнял его этой же рукой. «Просто подумай над этим, ведь по сути руны-то останутся те же, просто они будут нанесены несколько другим способом и...» «И возможно, они будут в несколько раз сильнее!» — воскликнул кузнец и тут же умчался на первый уровень. Ну, видимо, побежал проверять мою теорию. В принципе, а почему бы и нет? Пускай пока попробуют на чем-нибудь простеньком, а потом уже будет восстанавливать мое копье, на которое нанесем руны именно таким образом. Если, конечно, у кузнеца сейчас получится это сделать. Ну а если не получится, то в любом случае нанесем руны именно таким образом, ибо вплавленный металл 100% будет держаться дольше, чем краска. Первое, что меня застало в кузнице, это хаос, который в ней царил. Десятки различных клинков, шлемов, кирас, копий, да и просто различных побрякушек лежали разбросанными по всему периметру. По очереди все, что можно было плавить, кузнец кидал в горн и расплавлял. Он просто ненужный хлам вновь превращал в слитки металла, которые можно было бы использовать в дальнейшем. Ну, я стоять и просто смотреть на это тоже не могу, так что я присоединился к кузнецу. Таким образом, процесс переплавки металла ускорился. «А тебе на кой хрен столько слитков железа?» — Спустя примерно 2 часа такого дикого марафона переплавки спросил я у кузнеца. «Вот, смотрите. Есть гнутый слиток металла, который можно выпрямить только с помощью дикого нагрева или... если его расплавить. Так?» Уточнил у меня кузнец, на что я медленно кивнул. «А вот что делать с мечом, который необходимо превратить в шлем?» «Понял ход твоих мыслей. Тогда продолжаем». «Продолжаем», с энтузиазмом сказал кузнец, после чего с огромной энергией начал перебирать все еще лежавшее на полу снаряжение. Еще 3 часа мы убили на то, чтобы просто переплавить такое огромное количество металлических изделий. Если честно, я даже не подозревал, что у нас столько много всего, но вот качество этого снаряжения реально оставляло желать лучшего. Шлем давал минус к защите, меч возвращал какой-то процент от нанесенного урона, ну и так далее. Видно, что на этом ширпотребе Дархан набивал себе руку, ибо тут реально была какая-то труха, а не вещи хорошего кузнеца. Так что, думаю, ему не жалко было все это отправлять в топку. Кстати, заметил даже парочку вещей, которые выковал я, но не более чем парочку. Остальные вещи, которые я когда-либо создавал, уже, видимо, были переплавлены. Ну и ладно, хоть на пользу пойдут. «Дархан!» – окликнул я кузнеца, когда тот вытаскивал очередной слиток из формы. «А какой металл лучше использовать для восстановления моего копья? Просто у меня его немного сломало». «Предлагаю его переплавить, сделав один единый перемешанный слиток. Большой такой слиток. Потом к этой примеси добавить лунной руды и демонической руды, а потом все это подкрепить кровавым железом. Ну или как его там». Задумался на мгновение кузнец, а потом щелкнул пальцами. «Нет, лучше истинное железо». «Хрена у тебя задумки?» С некоторой опаской сказал я, отстранившись на пару шагов от кузнеца. «Ты уверен, что получится что-то хорошее?» «Я уверен в том, что получится нечто более хорошее, чем есть сейчас. И какой бы исход ни получился, в любом случае копье станет сильнее. Если оно вообще останется копьем». Слегка усмехнулся Дархан. Видимо, он имел какие-то виды на мое оружие. «Есть у меня пара хороших задумок, но надо сначала опробовать идею с рунами. Если предположение верно, то я буду делать так всегда». «Тогда можно приступать?» – спросил я у кузнеца, который все это время держал в руках раскаленный до красна металлический слиток. «Не можно, а нужно!» – схватил в одну руку этот слиток кузнец, после чего спокойно кинул его в воду. «Вот только начинать надо с чего-то простого, с обыкновенного меча». И вот с таким незамысловатым посылом кузнец взял аж 3 слитка железа и начал ковать. Я лишь время от времени помогал ему, переворачивая слитки железа так, чтобы металл принимал нужную форму. Конечно, было дико смотреть, что этот краснокожий так спокойно хватает раскаленный металл, но надо бы уже привыкнуть. У него же есть ультраполезная обилка, которая позволяет это делать. В конечном итоге получился 2-ручный меч, у которого был огромный паз по центру. В этот самый паз кузнец начал аккуратно выкладывать расплавленный и еще жидкий металл. Голыми руками. Дико, но при этом смотрится невероятно. Вот бы такую способность, да в реальный мир. Можно было бы столько денег на этом зарубить. Мама, не горюй. Вот только я не в реальном мире, а в игре. Игра эта достаточно жестока по отношению ко мне. Чтобы выжить в ней, особо усилий не надо, но вот сама система уже 2 раза пыталась меня прикончить, а это плохие звонки. А для того, чтобы система не могла меня уничтожить, надо становиться сильнее. Не знаю, как это связано, но определенно в этом что-то есть. Моя чуйка просто верещит по этому поводу. Кстати, тут же вспомнились слова силуэта на тот счет, что я смог перетянуть на себя часть прав администратора. Если пытаться додумывать его слова, то эти права администратора хорошо так вяжутся с моей магией. Вроде несу херню, но система сама как-то воспроизводит заклинание. Причем это даже не заклинание, а Словно реальное системное вмешательство в игровой процесс. По крайней мере, когда пару игроков превратило в непонятную массу, точно было системное вмешательство. Но пока не об этом. Хотя, может и об этом, но эти мысли мне нужны будут позже. Как минимум, когда попытаюсь создать себе копье. Точнее, я и кузнец попытаемся создать мне копье. Вот так будет вернее. Ну а пока, просто буду наслаждаться процессом нанесения рун на меч посредством быстро застывающего жидкого металла. «О-о-о!» Спустя пару мгновений подскочил Дархан, держа в руках с виду самый обыкновенный меч. «Теперь этот клинок, если им была высечена хоть одна искра, будет самостоятельно загораться и наносить дополнительный урон, который рассчитывается от интеллекта и мудрости владельца этого меча». «Получается, что с этим мечом в руках можно быть неплохим боевым магом», — сказал я, а потом завис на одно мгновение, так как этот меч сейчас никому не пригодится. Но вот в перспективе весьма вероятно. «Ты пока отложи этот меч. У нас вообще нет магов в команде, а боевых тем более. Но вот на будущее этот меч может пригодиться». «Хорошо», — кивнул кузнец и понес его в свою комнатушку. Видимо, у него там был склад. Когда тот удалился, я немного осмотрелся по сторонам. По сути, тут все хорошо так преобразилось, когда Дархан стал лидером своего собственного клана. Стены ровные, из аккуратной кладки, а не косые кривые стены из камня рукотворного производства. Печь тоже словно сложена из огнеупорных кирпичей, а не из камня. В общем, чувствуется дух настоящей кузницы, где будут создаваться воистину великие вещи. До снятия ограничений на рейд осталось 18 часов 21 минута. Ух, уже почти прошли 6 часов, а я этого практически не заметил. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо тем, что, по сути, полезным делом занимаясь, так быстро время короталось. А плохо тем, что до начала рейда времени оставалось все меньше и меньше, а я все еще без своего копья. «Ладно», — словно из ниоткуда появился кузнец. «Раз способ получился весьма удачный, так как раньше у меня не получалось создавать оружие со стабильным эффектом возгорания, то можно что-то придумать и с вашим копьем». «Но раз эксперимент увенчался успехом, значит, можно приступать к копью», — уточнил я, на всякий случай, раз он сам начал говорить про мое самое лучшее оружие. «Нет», — утвердительно сказал кузнец. «Рано еще. Нужно проверить по теории вероятности, как работают руны при нанесении таким образом. Если шанс хорошего рунного зачарования будет большим, то тогда будем делать копье таким образом. Если нет, то стандартным». «И все же в любом случае будем делать таким способом», – тяжело вздохнул я, когда увидел, как кузнец взял еще несколько слитков железа и начал их очень сильно нагревать. «На все ваша воля, но я, если что, вас предупреждал», — пригрозил мне пальцем ящер, а потом осознал свой поступок и вытянулся в струнку, бросив взятые ранее слитки. «Ты металл-то не порти, нам из него еще шедевр создавать», — усмехнулся я и с помощью клещей поднял пару слитков и положил их на наковальню. «На этот раз будет щит». «Почему щит?» — удивился ящер. «Я планировал сделать нагрудник». «Нет, будет щит», – еще более уверенно сказал я. «Надо сделать нашему главному защитнику самый лучший щит. Огромный такой и шипастый». «Вы про Гектора?» – уточнил на всякий случай Дархан. «Именно про него, друг мой, именно про него». «Тогда у меня есть пара идей на этот счет». Самодовольно потер руки кузнец, после чего поднял стоящий рядом с наковальней молот и совершил первый удар по заготовкам. «Щит так щит!» Конец 16 главы.